утром выяснилось, что заботливо подобранная Татой арктическая экипировка не нужна. Татьяна Павловна оставила Катю на суточное дежурство. Сегодня был последний день прощания, а в 10 вечера процессия с гробом должна была проследовать на вокзал, и на случай всяких непредвиденных обстоятельств решено было усилить бригаду. Втайне обрадовавшись, потому что ей не хотелось видеть никаких партийных руководителей, ни живых, ни мертвых, Катя села крутить марлевые шарики на пару с Надеждой Трофимовной, дорабатывающей последние деньки. Через неделю она уйдет, и Катя останется один на один с Константином Георгиевичем. Сестры в один голос твердят, как ей повезло. По сравнению с другими маститыми хирургами, доктор Воинов самый нормальный. Всегда спокойный, вежливый, редко-редко в острый момент вспылит, и тогда после операции обязательно извинится. Катя это и сама видела, но очень боялась не оправдать доверие. Все-таки не достигла она еще уровня Надежды Трофимовны, которой Воинов молча протягивает ладонь, а она знает, какой инструмент ему туда вложить. Иногда Кате казалось, что сама Надежда Трофимовна могла бы стать хирургом ничуть не хуже Константина Георгиевича, если бы родилась мужчиной и не в крестьянской семье, или нашла бы в юности благодетеля, который оплатил бы талантливой девочке учение. Катя старалась изо всех сил, штудировала оперативную хирургию, но понимала, что теория теории, а недостаток опыта, не дает ей пока улавливать многие нюансы, и первое время Воинову придется с ней нелегко. В принципе, вздыхала Катя, стараясь, чтобы шарики выходили у нее все одинакового размера и вида. Не так уж напрасно волновалась Тата насчет моей возможной влюбленности. Как она там сказала? Роскошный мужчина? Да, есть такое. Стройный, широкоплечий, нос углом. Влюбилась бы я в Константина Георгиевича, как пить дать, если бы не прививка Владиком. Слава богу, потратила на него все девичьи восторги. Хоть какая-то польза от этого предателя, которого по Татиной теории презирать даже нельзя. Теперь я хотя бы знаю, что любовь одно, а восхищение другое, и путать их не надо. Тут, легок на помине, появился сам Константин Георгиевич, необычайно мрачный, с известием, что подают грыжу. Катя побежала готовить стол. Она боялась работать с Воиновым, поскольку впервые видела его в таком подавленном настроении и не знала, чего ожидать. Но операция прошла штатно. Константин Георгиевич подбадривал ее, а после поблагодарил и даже похвалил за то, какую она наложила аккуратную повязку. Надежда Трофимовна призналась, что сама впервые в жизни видит патрона таким злым и понятия не имеет, какая муха его укусила. Гипотеза, что он так сокрушается по поводу ее выхода на заслуженный отдых, конечно, лестная, но вряд ли верная. Катя недоумевала. Но прошло 2 часа, и Воинов появился в своем обычном расположении духа — веселый, галантный, чуть-чуть фривольный, но ровно настолько, чтобы это не обижало и не давало ложных надежд. «Екатерина, работала в полевых условиях?» — спросил он весело. Катя отрицательно покачала головой. «Ну, ничего. Татьяна Павловна, помогите, пожалуйста, вашей подчиненной собрать набор для новокаиновой блокады». Воинов ухмыльнулся. «А поскольку речь идет о вашем обожаемом начальнике, разрешаю вам взять самую кривую и длинную иглу». «Стенбока, что ли, опять скрутила?» — спросила старшая. «Не мудрено, когда бедняга 2 суток гоняет по морозу туда-сюда, словно безумный. Спать ни разу еще, кажется, не ложился». Воинов кивнул. «Слава богу, благодаря усилиям Александра Николаевича и таких, как он, ничего плохого не случилось за эти 2 суток. А могло бы. Ой, не говорите. Мы с женой все утро места себе не находили, пока Петр Константинович не вернулся с траурной процессии. А я-то думаю, что вы все утро ходите мрачнее тучи?» Татьяна Павловна застыла над стерильным столом, задумчиво позвякивая длинным пинцетом. «Вы уж простите». «Все в порядке, Константин Георгиевич. Я бы так вообще с ума сошла». Пинцет запорхал над рядом пункционных игл. «Ладно, дам ему самую лучшую, как для себя. Войдет, как в масло». «Господь вознаградит вас, дорогая Татьяна Павловна». «Ну да, от вас-то со Стенбоком не дождешься», — фыркнула старшая. Взяв стальную корзиночку с завернутым в стерильную простыню набором и бутылкой новокаина, этикетка на которой была прочитана минимум 5 раз во избежание ошибки, Катя отправилась следом за Воиновым в кабинет начальника. «Вот еще один наглядный пример Таточкиной правоты», — думала она по дороге, семеня следом за Воиновым, как покорная восточная жена. «Ходит человек строгий и насупленный, и сразу мысли: «Ах, это он на меня обижается! Это я что-то сделала! Или ничего не сделала, а он неправильно понял мои благородные порывы и вообще не ценит! Хочется или немедленно загладить свою непонятную вину, или самой обидеться!» А всего-то надо вспомнить, что у человека есть своя собственная жизнь, никак с тобой не связанная. Изрядно поплутав по широким и узким, высоким и низеньким коридорам, они, наконец, дошли до кабинета Стенбока, как показалось Кате, слишком скромного для его должности. Александр Николаевич стоял, облокотившись на стол. Когда они вошли, он выпрямился, охнул и побледнел. «Спокойно!» Без резких движений Воинов ласково придержал его за плечо. «Помощь близка». «Благодарю, Константин Георгиевич». Стенбок перевел взгляд на Катю. «Добрый день, товарищ... Катя, моя новая сестрица. А Цербер где?» «Где надо?» — буркнул Воинов, пробуя на прочность ближайший стул. «Ну вот, Александр Николаевич, разоблачайтесь и садитесь, как на коня. Дело вам знакомое». Стенбок потянул руку к пуговицам кителя, но сразу опустил, покосился на Катю и кашлянул. Если бы это был другой человек, Катя сказала бы, что смущенно. Как-то, знаете ли, неловко при юной девушке. «Отставить. Тут нет девушек, а только пациенты и медицинские работники. И вы, Александр Николаевич, знаете это не хуже моего». «Да-да, конечно». Стенбок стал расстегивать китель. «Простите, Константин Георгиевич, что побеспокоил вас, только ни слова больше. Мне бы до 22 продержаться, когда поезд тронется, а дальше хоть трава не расти». Стенбок попробовал снять китель, но тут же охнул и поморщился. Катя подбежала, помогла, аккуратно стянула китель с плеч и повесила на спинку стула. «Благодарю вас», — сказал Стенбок, оставшись в нижней рубашке, на фоне белизны которую его бледность показалась Кате пугающей. «Да ты, похоже, не сядешь», — вздохнул Воинов. «Тебе сейчас надо отлежаться на жестком, а не блокаду делать». «Сяду, сяду. Нет таких крепостей, которые бы не взяли мы, большевики. Ваш героизм, дорогой Александр Николаевич, всем известен, но в данном случае... Он бесполезен и даже вреден. Сами знаете, блокада — это временная мера». «В нашей профессии постоянного вообще мало», — вздохнул Стенбок, крошечными шагами перемещаясь вокруг стула. «До 10 вечера новокаин поработает, и с меня довольно». «Ну не сядете вы, Александр Николаевич, не сядете», — увещевал Воинов. «И поверьте, оно того, в общем-то, не стоит». «Отпустит после блокады на пару часов, а ближе к ночи так взвоите, что морфий у меня запросите». «Вот уж нет, спасибо. Насмотрелся я на товарищей, которые не могли потом отказаться от этой заразы». Воинов легонько провел пальцами по спине Стенбока, сморщился и покачал головой. «О, у вас так мышцы напряжены, что я, пожалуй, иглу сломаю». «Вот уж правда, Катенька, нет хуже пациента, чем пациент-врач. А когда это еще твой начальник, можно смело пойти и застрелиться. Давайте-ка мы вот что». Он положил ладонь на телефонный аппарат. «Назначим этот прибор вашим орудием производства на сегодня, а вас положим на этот вот диванчик». Воинов похлопал по сиденью узкого кожаного дивана с высокой готической спинкой. «Достаточно жесткий». «Надо что-то постелить», — пискнула Катя. «У меня есть белье в шкафу», — указав рукой на шкаф, Стенбок тут же охнул. «Все-все, не шевелитесь, стойте, как статуя командора», — скомандовал Воинов. «Нет, Александр Николаевич, для блокады у вас слишком далеко зашло. На данной стадии я прописываю вам покой, покой и еще раз покой. И упокой», — мрачно заметил Стенбок. «Вы, Константин Георгиевич, видимо, не понимаете, что город сейчас, как пороховая бочка, рванет в любой момент. И тогда только грамотная организация медицинской помощи выведет к минимуму количество жертв. Давайте так. Вы на диване в обнимку с телефоном, а я где-то поблизости. Воинов по-хозяйски достал из узкого скрипучего шкафа стопку белья, пахнущего лавандой, и подал Кате. Уверяю вас, если что-то произойдет, Александр Николаевич, дежурная служба полностью готова к массовому поступлению раненых. А на место событий вместо вас выдвинусь я. Только прикажите. Да, пожалуй, это выход, кивнул Стенбок. Ваш боевой опыт не уступает моему. Вот именно, дорогой мой, вот именно. Приобняв хозяина кабинета за плечи, Воинов осторожно повел его к дивану. «Сейчас Катя постелит, я вас уложу поудобнее и принесу капелек». «Каких?» «Господи, Александр Николаевич, я же хирург. Откуда я знаю, каких?» — фыркнул Константин Георгиевич. «Каких терапевты накапают, таких и принесу. Вопросики задаете». Катя подоткнула простыню во все щели, чтобы не сбивалась, и разгладила до зеркального состояния. Взбила подушку. «А у меня с собой пуховый платок», — расхрабрилась она вдруг. «Если вокруг талии повязать». «Катенька, солнце, что же ты молчишь? Неси скорее!» — вскричал Воинов. «Это практически панацея». «Или все-таки блокаду», — включился Стенбок. «Один укол, и минимум на 3 часа я огурчик». «В такое острейшее воспаление иголкой тыкать», — фыркнул Константин Георгиевич. «Ах, Александр Николаевич, вы начальник, но диплом врача худо-бедно имеете. Должны понимать, что блокадой мы выиграем битву, но проиграем войну». «Нет уж, Катенька, давай, беги за платком, да уноси новокаин с глаз подальше». Катя боялась, что заблудится в лабиринте коридоров. И так оно, в общем, и произошло. Пришлось 3 раза спросить дорогу. Зато обратный путь дался ей без особенных затруднений. Когда она вернулась с платком, Стенбок лежал в кабинете один. «Кусается?» — требовательно спросил он с порога. Катя покачала головой. «Почти что нет». «Точно?» — она кивнула. «Но хорошо». Стенбок приподнялся на локте и поморщился. «Лежите, лежите!» — захлопотала Катя. «Не шевелитесь, пожалуйста. Я сама сейчас все сделаю». Он снова лег на спину и выдохнул. Волнуясь почему-то, Катя откинула одеяло. Александр Николаевич лежал в галифе и нижней рубахе. «Позвольте», — сказала Катя сиплым голосом и аккуратно подняла рубашку, открыв мускулистый живот с симпатичной темной шерсткой и грубым рубцом, проходящим сквозь нее, как дорога через поле. «Давайте я все-таки сяду», — произнес Стенбок также сипло. Опомнившись от странного наваждения, Катя решительно покачала головой. «Вам все равно придется на меня опираться, так что давайте лучше сделаем все по правилам». Катя надеялась, что это прозвучало строго и компетентно. Она помогла Стенбоку повернуться на бок, подсунула под спину аккуратно сложенный платок, потом, в точности, как учила в институте, вернула пациента в исходное положение, вытянула второй конец платка и завязала на животе со шрамом дорогой. Вот и все. Катя накрыла Стенбока одеялом до подбородка. «Вы волшебница!» «Простите, немножко пахнет камфорой», — спохватилась она. «Просто мы с бабушкой использовали платок исключительно в медицинских целях, а сегодня она мне его дала, чтобы на прощание сходить. На меня оставили дежурить, а платок пригодился». «Да», — кивнула Катя и отошла к двери. «Катя?» — окликнул он, когда она уже взялась за дверную ручку. «Да». «Вы не могли бы...» «Впрочем, бегите, а то еще получите от Татьяны Павловны нагоняй за отсутствие на рабочем месте». Катя выпрямилась. «Ничего страшного, Александр Николаевич. Если вам что-то нужно, я сделаю. У нас в операционной пока затишье». «Не беспокойтесь, Катя. Сейчас придет Воинов с каплями, и он-то уж у меня побегает, ведь над ним нет столь суровой начальницы, как ваша старшая». Стенбок улыбнулся. «Идите спокойно». «Должен признаться, что мне уже значительно легче, благодаря вашим хлопотам. Спасибо». Катя побежала к себе теперь уже знакомой дорогой. На сердце было легко и радостно, как будто наступила уже весна.